Глава 9. Берлин, апрель 1945 года. С транспортом, как назвал это Барсуков, разобрались на удивление быстро. Тот самый лейтенант-танкист, с которым его познакомил Родченко, едва выслушав подполковника, чуть на месте не подскочил. «Так это, товарищ подполковник, давайте с нами, а? Мы ж, как Васька, ихнюю опорную точку снес, как раз тудой, куда и вам нужно, и двигаем. Гляньте, какая силища, и 34-ки, и вторые, и ИСы, а сзади еще самоходы в поддержку подпирают, 6-дюймовые. Полгорода в пыль разнесем, айда с нами, а? Не, я понял, что у вас с капитаном особое задание. Так мы же подмогнем, чем сможем. Где угнем, где гусянками? Ну, а командование ваше?» «А чего командование?» — искренне удивился танкист. «Командование следом идет, а мы тут сами решаем. Я, да, ротный. У нас задача какая? До вечера выйти в квадрат». Лейтенант кинул взгляд на висящую на боку планшетку. «Ну, тут я, извиняюсь, не шибко помню, какой, но название в память врезалось. Что-то на вроде Фридрих... А, Фридрихштрассе, во! К этому самому штрассе мы выйти и должны. Подходит вам?» «Вполне», — задумчиво пробормотал Трёшников, прикинув в уме расположение берлинских улиц. Фридрихштрассе была одной из трех улиц, напрямую ведущих к рейхсканцелярии. Еще две — Вильгельмштрассе и Заарландштрассе — вели, соответственно, к восточному и западному крылу гитлеровской канцелярии. В идеале к завтрашнему утру группе нужно было оказаться в районе станции Убан-Кайзерхоф. Примечание. В описываемый период времени в столице Рейха имелось две транспортных системы. В отличие от других городов мира, немецкое метро делилось на U-Bahn, собственно, привычное нам подземное метро, и S-Bahn — скоростные поезда, передвигающиеся преимущественно по поверхности и лишь частично в подземных туннелях. Первое находилось в муниципальном подчинении, второе являлось частью Рейхсбан — управления железных дорог Рейха. Впрочем, туда предполагалось добраться исключительно под землей, поскольку именно от этой станции уже открывалась прямая дорога к восточному крылу рейхсканцелярии, а значит и к фюрер-бункеру. Кроме того, сегодняшней ночью силами 150-й и 171-й стрелковой дивизий будет захвачен мост Мольтке через Шпрее, открывающий прямой путь к Рейхстагу. Что ж, несмотря на облом с туннелем, пока все срастается более-менее нормально, и эти танкисты весьма в тему. «Ладно, лейтенант, бери нас на броню, покатаемся с вами. Как поближе подберемся, мы и спрыгнем тихонько. Когда выдвигаемся?» «Так сейчас и двинем, чего ждать? Товарищ подполковник, вопрос разрешите?» «Насчет экипировки хочешь спросить, лейтенант?» «Тогда извини, не разрешаю. Вон земеля твой уже в курсе, о чем можно спрашивать, а о чем нет. Вот когда над Рейхстагом красный флаг подымем, на все вопросы и отвечу». «Понял», — стушевался тот. «Извините, глупость сморозил». «Так что, по коням? Лезьте на броню». «Куда нам?» «А на ИС-2 лезьте, вон они стоят. За поворотом первое то 3-4 с десантом попрут. Так что не место вам там». «Слушай, лейтенант, вы же из 88-го тяжелого, правильно понимаю?» Припомнив кое о чем, спросил Трёшников. «Ага», — радостно осклабился танкист. «Гвардейского краснознаменного полка прорыва? А что?» «Повезет вам, в истории останетесь. Скоро сам Рейхстаг обстреливать будете». «Да ну, правда? Откуда знаете?» — ахнул лейтенант, зачем-то поправив шлемофон, из-под которого выбивалась прядь мокрых от пота русых волос. «Ну так вы ж через мост Мольтке переправляться должны, верно? Видал я краем глаза один документик в штабе. Под утро вас на Кронпринценуфер развернут. Это у фринцев набережная над рекой Шпрее, так называется. Пройдете по мосту и начнете по гитлеровскому логову прямой наводкой лупить. Так что гордись, танкист». «Ух ты, а не врете?» «Не вру, лейтенант, так и будет. Только туда еще дойти нужно». «А и дойдем, чего нам? Всю Россию прошли, и Украину с Белоруссией, и Европу с Пруссией тоже. Так что дойдем. И это спасибо вам, товарищ подполковник». «Мне-то за что?» — грустно улыбнулся Трёшников, припомнив потери советских танков во время берлинской операции. «Мне-то уж точно не за что. Главное, дойдите. Остальное неважно. А мы с тыла подмогнем. — слегка приврал он, поскольку не собирался, разумеется, раскрывать сути предстоящей операции. «Все, танкист, поехали. Звать-то тебя как?» «Так это, Лехой назвали, так что на имя не жалуюсь». «Удачи, Леха. Береги себя и парней своих тоже береги. Встретимся после победы». Резко развернувшись и больше уже не оглядываясь, Трёшников двинулся к своим бойцам. Разместились на двух танках, семеро спецназовцев на одном ИСе и еще семеро бойцов на другом. Семеро, поскольку в состав сводной советско-российской штурмовой группы «Гитлер-капут», как ее с кривой ухмылкой обозвал Ленивцев, исключительно в кругу своих, разумеется, вошли и четверо бойцов бывшей штурмгруппы 16-й ШАСБР. Сам капитан Родченко, старшина Бердышев и двое огнеметчиков, имен которых подполковник так и не узнал. Не потому, что не хотел или поленился познакомиться, просто проведя последние 20 с лишним лет на фронтах, не объявленных в основном войн, он убедился, что порой лучше не знать, как звали тех, у кого мало шансов дожить до победы. Можно запомнить лица павших, но пока не знаешь их имен, пока не пообщался лично, все это просто промелькнувшие в воспоминаниях цветные фотографии. Не связанные между собой отдельные кадрики эпической кинокартины под названием «Мои войны». Иногда они приходили в воспоминаниях, но редко. Разумеется, это не касалось бойцов его группы, всех своих трёшников помнил поименно, поскольку имел привычку лично извещать родственников павших. Привычку, за которую его одновременно и уважали, и боялись. На что он уже давно не обижался, приняв как должное, поскольку понимал, если он повел их на смерть, значит ему и глядеть в глаза родне. Вот только чего это стоило лично ему, знал только лишь он сам. Выглядела сводная группа весьма необычно. Вооруженные немецкими автоматами бойцы Родченко к превеликому неудовольствию щеголяли в трофейных касках и плащах. Спецназовцы же прятали под аналогичными будущанское оружие и штурмовые костюмы. А те, кому не досталось захваченных в подвале камуфлированных накидок, набросили на себя привычные лохматки. В итоге создавалось впечатление, что пару советских тяжелых танков облепили не то фрицы, не то вовсе не пойми кто. Впрочем, вряд ли это кого-то волновало. Поскольку беспрепятственно проехать им удалось аж целых полтора квартала, после чего ведущая 34-ка оказалась сожжена выпущенным с балкона фауст-патроном, кумулятивная граната попала в башенную боеукладку, так что в живых никого не осталось, и колонна остановилась. Облепившие танк авангарда пехотинцы шустро сиганули с брони, и бой закрутился с новой силой. «Твою мать, приехали!» — прокомментировал происходящее Ленивцев, спрыгивая вниз и укрываясь за бортом танка. Присев возле отблескивающих отполированной сталью опорных катков, майор дал скупую очередь по окнам трехэтажного дома, откуда и прилетела задержавшая продвижение колонны граната. Попал, конечно. Немецкий фаустник повис, наполовину свесившись вниз, на подоконнике. Труба отстрелянного панцерфауста упала вниз, негромко протарахтев по древней брусчатке имперской столицы. «Готов, сука! Командир, что у нас там дальше по плану? Если сейчас наши коробочки пожгут, что, снова пешком потопаем? Задрало!» В этот момент один из идущих следом танков, успевший вывернуть на неширокий тротуар, довернул башню и всадил в стену стоящего на противоположной стороне улицы здания фугасную гранату. Стрелять по дому, откуда бил фаустник, танкисты не могли, не позволяла линия прицеливания. Взрыв выбросил тучу битого кирпича, из ближайших окон выметнулись облака дыма и каменные крошки. Ударивший следом еще один снаряд, видимо, окончательно разрушил несущую конструкцию, и стена, вздрогнув, осела вниз, рассыпаясь потоками кирпича и застилая улицу каменной пылью. «Подъезд», — решился Трёшников. «Поможем нашим. Бери троих и за мной. Остальные в оборону. Держите третий этаж и крышу. Родченко передайте. Пускай не дергается. Без него справимся. Пусть лучше к танкистам сбегает, чтоб по нашему домику с дуру не влупили. А вот ежели они эту трехэтажку по камушку разнесут, только спасибо скажем, все меньше работы». Поскольку радиостанции у капитана не имелось, приказы приходилось передавать по старинке, жестами или лично. Спецназовцы же постоянно находились на связи, так что специально предупреждать никого не имело смысла. «Поехали!» «Первый, слышал?» — обратился к Барсукову майор. «Прикрывайте нас! И капитана к мазуте пошли! Неохота под свои снаряды попасть!» Забросив в гулкие постройки прошлого века подъезд с широкой мраморной лестницей и ажурными опорами перил осколочную гранату, пятеро спецназовцев ворвались внутрь и, не задерживаясь ни на секунду, рванули вверх по лестнице. События следующих нескольких минут, как уже бывало не раз, превратились для спецназовцев в некий документальный фильм для служебного пользования, снятый в режиме замедленного времени, который, впрочем, никто и никогда не увидит. Время, хоть и отстоящее от привычного для пришельцев из будущего на 7 с лишним десятилетий, послушно затормозилось, превратившись в вязкий кисель. Вязкий для всех, кроме стремительно атакующих фигур в штурмовой броне. Первые две квартиры оказались пустые, только гранаты зря потратили. Зато в четвертой пришлось повоевать. Массивная дубовая дверь с потемневшей бронзовой табличкой оказалась не заперта. Да из чего бы немцы запирались? Один из бойцов остался страховать на лестничной площадке, держа под прицелом ведущий на третий этаж лестничный марш, остальные двумя боевыми парами ворвались внутрь. Разумеется, после того, как в прихожую полетела очередная граната. Затянутый дымом и захламленный опрокинутой мебелью коридор вел в комнаты и кухню, и спецназовцы разделились. Пара 4-й, 7-й, лейтенанты Новицкий и Челобин, свернула направо к кухне, а Трёшников с Ленивцевым, соответственно, 0-й и 2-й, в комнаты. В том, что впереди противник, сомнений не было. Из-за висящей на одной верхней петле двери доносились автоматные очереди. Подполковник отступил под прикрытие простенка и ногой оттолкнул в сторону покосившееся полотно. Майор забросил в комнату РГО, прижавшись к стене с другой стороны дверного проема. Грохнуло, выбросив в коридор дым и какой-то мусор, и спецназовцы ворвались в помещение. Скинутый Витязь прошлепал короткой очередью, добивая посеченного осколками немца в эсэсовском камуфляже, украсившимся еще 3 аккуратными темными пятнышками в местах попаданий пуль. Второй фриц как раз выскакивал с балкона, но зажатый в руках штурмгевер смотрел в сторону, и шансов успеть направить оружие на новую цель у него не оставалось. На этот раз отработал второй. Хлопнул приглушенный ПБСом выстрел, и 9-миллиметровая пуля попала точнёхонько под срез глубокой каски, похожей на перевернутый горшок. Голова эсэсовца резко дернулась, и он влепился в стену, сползая на выстеленный вышарканным паркетом пол. Как и всегда, в момент боевого транса разум Трёшникова фиксировал множество никому не нужных мелких деталей. Впрочем, он прекрасно знал, что когда бой закончится, все это благополучно сотрется из памяти, словно временные файлы в компьютере. Большая светлая комната, ныне затянутая пороховым дымом, покосившийся шкаф с сорванными дверцами, изодранный осколками диван с прислоненными к сиденью нерастраченными фауст-патронами. Косо висящий портрет Гитлера на стене, стекло в рамке разбито, залетевшая с улицы пуля или осколок взорвавшейся в зале гранаты, по иронии судьбы, выбила фюреру левый глаз. «Хреново», — автоматически отметил самым краешком сознания Трёшников. «У нас приказ, только живым. Просрали мы Адольфа, зря только в прошлое смотались». «Командир, бойся!» — рявкнул Ленивцев, огибая подполковника и с размаха бухаясь на колено. Из второй комнаты, видимо, спальни, едва не снеся дверь с петель, вывернулся еще один гитлеровец. Зажатый в его руках МП-40 коротко пролаял в упор, и Трёшников ощутил пару увесистых ударов в грудную бронепластину. И тут же над плечом прохлопал серией по 3 пистолет-пулемет второго. На этот раз майор бил в корпус, поскольку знал, что никакой защиты у противника нет. Попал, разумеется. Хлопнув товарища по наплечнику, подполковник сместился в сторону, одним движением оказавшись возле двери. Секунду размышлял, не закинуть ли внутрь гранату, но пожалел. РГО оставалось не так много, а из местных гранат для их целей подходили разве что родные лимонки. Не с архаичными же РГ-33 или трофейными колотушками бункер штурмовать. Это патронов для их витязей со стрижами тут завались, а вот нормальных осколочных гранат не найдешь. Перекрестив комнату парой коротких очередей, Трёшников ворвался внутрь. Похоже, спальня, широкая кровать со смятым постельным бельем, засыпанным пылью, обломками сбитой с потолка лепнины и клочьями побелки, похоже, спальня. Широкая кровать со смятым постельным бельем, засыпанным пылью, обломками сбитой с потолка лепнины и клочьями побелки, трюмо с треснувшим зеркалом, комод да платяной шкаф. На столешнице трюмо несколько вскрытых консервных банок и початая винная бутылка. Возле кровати пара пустых ящиков от Panzerfaust 100, каждая из которых помещалась по 4 Фауст-патрона. Примечание. Строго говоря, после разработки первых прототипов зенитного реактивного гранатомета Luftfaust, производители противотанковых гранатометов изменили их название с Фауст-патрона на Panzerfaust с соответствующим индексом 30, 60, 100 и 150, обозначавшим дальность прицельной стрельбы. Впрочем, из советских бойцов в подобных мелочах мало кто разбирался, по привычке называя все гранатометы «фаустпатронами», а использующих их гитлеровцев «фаустниками». Внутренние поверхности ящиков даже не окрашены, просто голые доски. У немецких оружейных заводов больше не имеется на это ни времени, ни лишней краски. Живых в спальне нет, мертвых, впрочем, тоже. Застреленный на пороге фриц оказался единственным. На улице оглушительно ахнуло. Ударная волна вышибла немногочисленные остатки стекол, торчащие в распахнутых рамах. Залетевший в окно крупный осколок с хрустом влепился в шкаф, сорвав дверцу и отколов приличный кусок древесины. Похоже, танкисты и на самом деле решили добить стоящее на противоположной стороне здание. Хотя для танковой пушки что-то уж очень сильно рвануло, даже для тяжелого ИСа. Пора уходить, причем поскорее. Вон тут какие подарки летают. «Второй, контроль и валим!» — коротко бросил Трёшников в микрофон гарнитуры, появляясь на пороге. «Еще две квартиры нужно осмотреть. Всем номерам, напротив окон не светиться. Снаружи наша артель прямой наводкой лупит». «Уже!» — автомат Ленивцева трижды кашлянул. Разумеется, проверять, жив ли кто-то из фрицев, он не стал. Просто выпустил каждому по пуле в голову, экономя время. Командир прав, впереди еще куча дел. С зачисткой этажа покончили быстро. Работали по прежней схеме. Сначала граната внутрь, затем короткий штурм двумя боевыми парами под прикрытием остающегося на лестничной площадке бойца. Первая квартира оказалась пустой, во второй уничтожили устроившийся на заложенном мешками с песком балконе пулеметный расчет и двоих фаустников, после взрыва гранаты уже не способных оказывать сколь-нибудь серьезного сопротивления. В темпе осмотрели и третий этаж, большинство квартир которого оказалось завалено обломками потолочных перекрытий и чердачных конструкций, обрушившихся вниз во время бомбардировки. Судя по всему, на крышу дома упала или небольшая авиабомба, или нанесли удар РСами штурмовики. Несколько дверей перекосило настолько, что открыть их не удавалось. Однако особо усердствовать, проникая в помещение, не стали. Наверняка внутри все те же обвалившиеся потолки и захламляющие комнаты обломки. Да и оставшийся внизу Барсуков сообщил, что для зачистки здания к ним идет советская штурмовая группа, и потому им стоит собирать бебехи да мотать оттуда поскорее, дабы не смущать героических предков своим будущанским видосом. Привычно обозвав заместителя треплом, Трёшников скомандовал отход. Бой на улице продолжался, со всех сторон грохотали пулеметные и автоматные очереди и взрывы. Полыхали еще два танка, а на дымящейся корме третьего копошились танкисты, сбивая пламя углекислотными огнетушителями. Еще один, высунувшись из люка, задрав ствол зенитного ДШК, лупил по окнам длинными очередями. Фасад обстрелянного дома обрушился от чердака до второго этажа. Кое-где здание уже горело, однако из некоторых лишившихся внешней стены комнат еще огрызались огнем особо упертые или ищущие героической смерти защитники. В этот момент со стороны хвоста втянувшейся на улицу танковой колонны гулко бухнуло, и одновременно с раздавшимся в наушнике предупреждением Барсукова «Бойся, командир, сзади самоходы бьют!» в здание влепился тяжелый снаряд ИСУ-152. Фугас ударил в ослабленную предыдущими попаданиями несущую конструкцию, и перекрытия третьего этажа дрогнули, складываясь внутрь, и вместе с частью крыши обрушиваясь вниз на протяжении как минимум 20 метров. Несмотря на богатый боевой опыт, Трёшников впервые видел вблизи работу крупнокалиберной артиллерии. И, честно говоря, впечатлился. Особенно, когда ближайшую перспективу напрочь затянуло дымом и забивающий нос и рот густой кирпичной пылью. Ага, вот значит, отчего тот взрыв, что осколок в комнату завинтил, ему излишне мощным показался. Крупнокалиберные САУ работали. Перед мысленным взглядом встали виденные в родном времени картинки штурма Берлина, когда по особо укрепленным зданиям практически прямой наводкой лупили гвардейские минометы, те самые легендарные «Катюши». Да уж, не хотел бы он оказаться в радиусе их действия. «Командир, чего застыл?» — дернул за наплечник второй. «Погнали, наши уже завелись, двигаемся дальше. Тут теперь пехтура порезвится, остальные домишки подчистят. А здорово, зверобои влупили, да? Я такое в первый раз в жизни близко видел. Думал, все, пипец, кирпичом по кумполу прилетит. И даже шлем не спасет. Но наводчики на саушках молодцы, дело туго знают. Ну что, на броню?» «Нет, блин, пешочком прогуляемся. Наши все целы». «А чё им сделается? Целы, конечно. И Родченко целёхоник, хоть и порывался нам в помощь рвануть, первый едва удержал». «Флот в эфире отставить, докладывать по существу», — буркнул Трёшников, пригнувшись, подбегая к своему танку. Ухватившись за протянутую ладонь одного из спецназовцев, легко взлетел на борт, устроившись позади массивной башни и автоматически опершись локтем о ствол кормового ДТ. Рядом плюхнулся Ленивцев, язвительно пробормотав. «Зашибись, мы за Гитлером сбегали. А, командир? Пройдем по туннелю, вынесем охрану бункера, по-тихому упакуем усатого и документы. И обратно». Отметив, что его заместитель переключился на личный канал, и никто из остальных бойцов группы их не слышит, Трёшников хмыкнул в ответ. «А ты недоволен? Помнишь, когда я вас в той кафешке вербовал со мной работать?» «Это где девчушка такая симпотная нас обслуживала? Помню, конечно, я ее потом пару раз, так сказать, на свидание пригласил. Жаль, характерами не сошлись. Да и рано мне пока жениться. Молодой я и шо, гулять и гулять». «Обещал же», — привычно не обратив внимания на болтовню заместителя, продолжил подполковник, «что и стрелять, и гранатами швыряться придется не меньше, чем раньше, и риск будет, мама, не горюй. Обещал. И чем ты недоволен? По-моему, я свое обещание сдержал. А судя по сегодняшнему дню, еще и с перевыполнением плана. Или нет?» «Да согласен, командир, согласен», — ухмыльнулся майор. И добавил, уже успев позабыть, что несколько секунд назад считал себя молодым. «Это я так, брюзжу по-стариковски. Возраст, наверное. Совсем старый стал, да, дорогой? Вот и брюзжи себе в тряпочку». В этот миг мехвод перекинул передачу и газанул. 46-тонный ИС дернулся, подбросив корму, и тронулся с места. И спецназовцы торопливо ухватились за оказавшиеся под рукой поручни. Ствол пулемета, на который опирался подполковник, провернулся в шаровой установке. Это заметил один из башнеров, грюкнув чем-то увесистым в башенную броню, мол, не балуй, десант. «Все, поехали», —